Глава 6. Что значит ее призрак? Тот же вопрос крутился в моей голове, но Тайлер успел спросить первым. Возможно, я просто еще не оправилась от шока. Все дело в крови. Мари кивнула на мои искусанные губы. Из ее голоса исчезло мистическое эхо, и королева заговорила в своей обычной южной манере, слащаво растягивая слова. Кровь открывает силу могилы. С ее помощью Мамбо может поднять остатки и может преобразовать недавно умершего человека в призрака, если в момент его смерти пустит в себя кровь. Я ломала голову, пытаясь вспомнить последние моменты жизни Дона. Могла я случайно пораниться до крови, если, как сейчас, кусала губу? Нет, я так сильно плакала. В полном сочувствии взгляде Кости сверкнуло понимание. Телесные жидкости вампиров были розовыми из-за ограниченного соотношения воды к крови. Но когда Дон умирал, я плакала так сильно, что мои слезы стали алыми и запачкали мою блузку и полу кровати Дона, где я продолжала стоять на коленях, даже когда сердце дяди перестало биться. «Ты можешь превращать людей в призраков?» — испуганно спросил Тайлер. Из-за чувства вины мой голос звучал как кваканье. «Уже нет». Я встретилась взглядом с дядей, и даже спустя 1000 лет не забуду, какую увидела в нем тоску или гнев. Хотя он больше не подвергался нападению остатков, его лицо кричало: «Ты сделала это со мной». Пытка закончилась, но он застрял между этим миром и следующим навсегда. Он остался здесь не для того, чтобы закончить последнее дело, как мы надеялись. Нет. Из-за меня он оказался одним из немногих, кто был проклят никогда не пересекать черту. Тот факт, что я обрекла дядю по незнанию, ничего не значил. «Мне так жаль». От глубины переживаний слова прозвучали с дрожью. Костя взял меня за руку, его прикосновение одновременно придавало сил и успокаивало, но я продолжала чувствовать сокрушительную тяжесть вины. Извинения не могли исправить ситуацию, и все это понимали. Вот почему следующие мои слова не были просьбой о прощении. Учитывая, какие последствия вызвали мои слезы, сейчас они больше напоминали бы соль на ране. Поэтому я вонзила клыки в губу, радуясь боли и потекшей струйке крови. «Ты сказал, не только на людях. Так над кем еще Мэддиган проводил генетические эксперименты?» Взгляд Тайлера удивительно соответствовал его мыслям. «Но ты и сука. Он не понимал, что я поступаю так ради спасения своих друзей, и потому что Дон ясно продемонстрировал свое нежелание делиться информацией добровольно». «Над кем еще?» Голос дяди больше походил на отчаяние рычания, чем на смех. «Над чем угодно и кем угодно». Прежде чем продолжить допрос, я посмотрела на дядю. «Приказываю тебе не уходить, пока у меня не закончатся вопросы, понятно?» Он отрывисто кивнул в подтверждение, и я бросила взгляд на Мари. Она встала и щелчком пальцев отозвала остатков от Дона. Те окружили ее подобно эфирному ореолу. «Похоже, ты говоришь об упырях?» — бархатным голосом спросила она Дона. Он не ответил, и Костя взглянул на меня. Я стиснула зубы, снова прокусила губу и повторила вопрос. «Возможно». «Ты не уверен?» — на сей раз вопрос задала я. Дон наклонился вперед и обхватил себя руками, будто пытался защититься от остатков, хотя те его больше не мучили. «Когда мы работали вместе, нам удавалось лишь восстанавливать тела, но получавшиеся сухие выжимки были бесполезны для целей Мэддигана. Никто из наших сотрудников не смог вдохнуть в образцы жизнь, пока не появилась Кэт». От новой информации мое чувство вины усилилось еще больше. Выражение лица Кости стало напряженным, и мне пришлось посмотреть в зеркало для понимания, что мое собственное лицо превратилось в такую же суровую маску. «Ты еще работал с Мэддиганом, когда забрал меня. Это было утверждением, а не вопросом. Дон ответит в любом случае». «Мы не думали, что ты останешься, поэтому постарались узнать как можно больше о твоей двойственной природе». «О, я помню», — прервала я. Ты брал мою кровь на анализы каждую неделю, плюс отправлял на МРТ, рентген, КТ, клеточные соскобы и пункционную биопсию». Дон отвел взгляд, на мгновение его образ слегка поблек. «Эй!» — я проткнула клыками губы, пуская кровь. «Не уходи, я еще не закончила. Расскажи подробнее о генетических экспериментах». Дон снова посмотрел на меня и поджал губы. Ими занимался Мэттиган. Заполучив пойманных в ловушку вампиров и упырей, он расширил свою сферу деятельности. Но попытки объединить их генетические коды зашли в тупик. Человек мог принять клетки только одного из двух видов, но не двоих. До тебя. Лишь твои клетки-полукровки оказались совместимы как с ДНК вампира, так и с ДНК упыря. Мэддиган был убежден, что дубликат твоего генетического кода поможет создать безопасную искусственную версию двойного вируса вампира-упыря для превращения солдат в супероружие. Я ему не поверил. Но потом он синтезировал Брамс. «Подожди-ка, Брамс синтезировали из крови вампиров, а не моей!» — прервала я. Да он промолчал, но стыд на его лице говорил лучше слов. «Ты лживый манипулятор», — прорычал Костя, шагнув к Дону. «Будь ты материальным, избил бы тебя за предательство, пусть даже потратил бы на это большую часть своих сил». Дон провел рукой по своим седым волосам и выглядел таким усталым, каким я его еще не видела. Мэддиган пытался сделать Брамс, соединяя кровь вампира и упыря, но безуспешно. Превращение в нежить настолько сильно изменяет генетический код человека, что на него становится невозможно воздействовать. Пригодной оказалась только не полностью трансформировавшаяся кровь Кэт, переплетавшая в себе как человеческая, так и вампирская ДНК. Мари, выгнув бровь, указала взглядом на окружающих вокруг нее остатков. Я сердито мотнула головой, отказываясь от предложения. «Нет». Я не натравлю этих существ на дядю, пусть даже он позволил Мэддигану использовать мою кровь для создания секретного препарата, который, как по волшебству, сращивал кости и заживлял раны. Впервые рассказав мне о препарате, Дон объяснил, что тот основан на отфильтрованной вампирской крови, поэтому его назвали Брамсом в честь наиболее известного писателя, написавшего о вампирах. Но, похоже, препарат стоило назвать Кэтсом, в честь самой доверчивой полукровки на свете. Я-то думала, все мои обследования и анализы крови проводились из-за паранойи Дона о моем переходе на темную сторону после питья вампирской крови. Плохо я знала своего дядю, раз он тайно заключил сделку с дьяволом. Как давно Мэддиган использует ее кровь в клетке и ткани для своих грязных экспериментов? Сурово спросил Костя. Я не прокусила губу и не повторила вопрос. Дядя, казалось, и сам хотел ответить. Я отстранил его, как только понял, что ошибался в отношении к Кэт. Она не была такой испорченной, как мой брат. «Или ты», — добавил Костя. «Или я», — устало признал Дон. Поэтому, когда Мэддиган отказался прекратить свои эксперименты, я исключил его из программы. Наконец стало понятным, откуда началась вражда между двумя мужчинами. Неудивительно, что Дон хотел унести секрет с собой в могилу и на другую сторону. Будь он сейчас жив, я вряд ли смогла бы удержать Костя от убийства, судя по его сочащейся яростью ауре. «Я тебе не верю», — выплюнул Костя. «Ты отстранил своего партнера вовсе не из-за внезапно проснувшейся совести. Мэддиган наверняка захотел сделать нечто по-настоящему ужасное и в итоге сделал». Дон скользнул по мне взглядом и отвел его. «Нет». «Лжец!» «Обвинение исходило не от меня, хотя оно повторяло мои мысли», — произнесла его Мари. Ореховый взгляд королевы Вуду пронзал Дона подобно лазеру. «Соврёшь еще раз, и я спущу на тебя своих слуг». Дон посмотрел на остатков и вздрогнул. С раскрытыми до неприличия ртами они начали кружить вокруг Мари, словно не могли дождаться, когда снова вцепятся в свою жертву. Скулящий Декстер съежился за ногами Тайлера, даже пес их боялся. Дядя открыл рот и ничего не сказал. Потом, вздрогнув в последний раз, расправил плечи и развел руки. «Пускай их!» — кричала его поза. Я закусила губу так сильно, что клыки прошли насквозь. Что еще задумал Мэддиган? Скопировать мои органы? Вивисекцию? Это были самые страшные вещи, пришедшие мне на ум. Но дядя вскинул голову, и по смеси ужасного стыда и мольбы о понимании на его лице я поняла, что дела обстоят значительно хуже. Он хотел скопировать тебя, чтобы создать больше испытуемых с тройным совместимым ДНК. Но как только озвучил мне свою идею, я его вышвырнул. Я почувствовала, что щиты кости треснули за секунду до того, как урна с прахом полетела в Дона и врезалась в стену за его спиной. Хотя от силы броска среди обломков образовалось тонкое облако пепла, никто из нас не сдвинулся с места. Мария изумленно огляделась, а потом медленно растянула губы в улыбке. «Интересно», — сказала она, глядя на кости. «А еще весьма странно. Бормотание Тайлера не предназначалось никому конкретному». Кости, казалось, не волновало, что он раскрыл перед Мари свои способности к телекинезу. С ненавистью, глядя на Дона, он указал на него пальцем. «Ты заслуживаешь оставаться призраком в вечность». «Я не...» — начал Дон. «Замолчи!» — прогремел Кости. Его начало трясти, и когда он опустил щиты, по комнате разлилась волна, полная силы его ярости. «Ты позволил Мэддигану увидеть, насколько она ценный суперсолдат. Ты разжигал его аппетит и не подпускал к ней на протяжении многих лет. Черт возьми, сейчас Кэт полностью превратилась в вампира, но Мэддиган все еще одержим ею. И когда он занял твое место, ты знал, что он продолжит свою работу, но не раскрыл нам правду. Поэтому сейчас тебе нечего сказать в свое оправдание». Я ничего не говорила, видимо, еще не оправившись от эффекта взорвавшейся бомбы. У нас с Доном действительно всегда были сложные отношения. Когда мы встретились, он меня шантажировал, принуждая на него работать. И только узнав о нашем с ним родстве, я поняла, почему дядя ввел войну против вампиров. Макс, мой отец, обратившись в вампира, убил их родителей. В течение многих десятилетий Дон считал, что брат поступил так, потому что стал вампиром, пока, наконец, не признал, что Макс был мудаком еще человеком. «Котенок, пусть он расскажет, где это?» Резкий тон Кости выдернул меня из задумчивости. «Где что?» «Здание, которое Мэддиган использует для экспериментов». Он принялся кружить вокруг Дона и приостановился, чтобы размельчить ботинком осколок урны. «Он работает над ним не на вашей базе», — продолжил Кости. «Ты знаешь каждый ее сантиметр и потом. Я бы прочитал об этом в мыслях одного из сотрудников». «Так где Мэддиган проводит эксперименты? Скорее всего, там же сейчас Тейт и остальные парни». «Где?» — спросила я Дона, разрывая губу, пока произносила одно единственное слово. «Шарлоттсвиль, Вирджиния, в старом заводе сантехники на Гаррет-стрит. Но здание пустовало в течение многих лет». «Мы все же проверим», — заявил Кости. Мэддиган ни за что не отказался бы от своего любимого проекта, а его интерес к Кэт и отсутствие моих людей лишь подтверждают мое мнение. Мари встала и легким движением пальцев заставила остатки исчезнуть, словно втянув их невидимым вихрем. Потом направилась к Кости и Дону, двигаясь весьма угрожающе по сравнению со своим прежним расслабленным видом. «Когда вы найдете это здание, то закройте его и уничтожите все, связанное с экспериментами». «Именно это я и намерена сделать», — сказала я, все еще разрываясь от чувства вины за то, что сделала с Доном, и гневом за то, что он позволил Мэддигану сделать со мной. «Одного намерения недостаточно. У вас есть 60 дней». «Что?» — вспылила я. «Мы даже точно не знаем, где это здание. Кроме того, Мэддиган многие годы работал секретно. Он мог оборудовать тайные лаборатории, устроить целую их сеть по всей стране». «Именно», — сказала Мари. Указав на меня пальцем, она определенно нарочно использовала безымянный, из которого пустила кровь для вызова остатков. «Я не единственная, кто не потерпит, чтобы люди создавали суперсолдат, соединяя наши генетические коды». Мари пошла дальше. «Если вы не уничтожите этот проект за 60 дней...» Я помогу совету стражей устранить его другими средствами». «У вас, ребята, есть совет?» — заинтересованно спросил Тайлер. Я не ответила, слишком занятая обдумыванием ее намека. Выражение «выжженная земля» отлично описывало то, что произойдет, если за дело возьмутся Мари и правящий орган вампиров. Они не остановятся на убийстве Мэддигана и его безумных ученых. Они убьют всех, вплоть до последнего офисного работника или садовника. Уничтожат сотни сотрудников, не говоря уже о моих друзьях, если те еще живы. Столь массовая резня может заставить мировых лидеров перестать закрывать глаза на существование вампиров и упырей. Мари знала об этом, но она и стражи пойдут на любой риск, чтобы не допустить межвидового слияния. В конце концов, с тех пор, как появилась возможность превращать людей в полувампиров и полуупырей одновременно, вампиры и вурдалаки воевали уже дважды. В последний раз тем человеком была я, но полное обращение вампира не дало войне разгореться в полную силу. Высокомерный дурак Мэддиган понятия не имел, какое осиное гнездо разворошил, и если нам повезет, он умрет прежде, чем узнает об этом. Разумеется, нам потребуется не только удача, о чем мне напомнил мрачный взгляд Кости. Я посмотрела на Мари, не представляя, как все успеть в столь сжатый срок, но знала, что мы обязаны справиться. «Похоже, это значит, что мы увидимся через 60 дней». Улыбка Мари была грустной. «Я надеюсь на эту смерть ради всех нас».